В день 50-летия со дня смерти Грибоедова «Горе от ума» поставили многие драматические труппы России. Школа драматического искусства, о необходимости создания которой он тогда писал, была основана в Петербурге почти 2 года спустя. Правда, Грибоедовской ее не назвали. Труппа Тифлисского театра состояла в то время из артистов более или менее известных и выдающихся, пишет в театральных воспоминаниях Владимир Алексеевич Тихонов. Антрепренером ее был талантливый молодой комик Сергей Александрович Пальм, всегда весело улыбавшийся и державший себя с артистами добрым товарищем. А так как дела его антрепризы в то время шли блестяще, то и жалование он платил не только аккуратно, но и щедро. У него служила вся его семья. Его мать, Ксения Григорьевна, считалась в то время в провинции одной из первых комических старух. Это была женщина интеллигентная, умная и приветливая. Она вполне заслуженно пользовалась любовью как публики, так и товарищей. Затем в ролях простаков и в оперетках подвязался младший брат антрепренера Григорий Александрович Арбенин. Под фамилией Слободиной играла сестра антрепренера Ксения Александровна Пальм. Другая сестра его, Александра Александровна, по мужу Тхаржевская, принимала тоже иногда участие в спектаклях под фамилией Островской. Наконец, отец их, драматург Александр Иванович Пальм, тоже время от времени появлялся на сцене нашего театра. Тихонов видел Александра Ивановича в роли Апольева в комедии «Старый барин» и рассказывает: обаяние ли автора, исполнявшего им же созданную роль, или он действительно Апольева играл хорошо, но в этой пьесе он мне очень понравился, чего нельзя сказать о других спектаклях, в которых он участвовал. Так в Тифлисском театре шел «Король Лир», поставленный специально для Александра Ивановича Пальма. Почтенному драматургу очень хотелось сыграть роль Лира, а так как своя рука владыка, то он ее и сыграл, и даже 2 раза, и оба одинаково плохо. В «Лире» Пальме не было ничего королевского, но даже и актерско-королевского ничего не было. По сцене метался какой-то старичок, зачем-то на всех покрикивал и очень потешно петушился. А когда дело дошло до одного из самых потрясающих мест трагедии, до того места, где обезумевший от горя Лир рыдает над прахом прекрасной Корделии, Пальм до слез рассмешил всю публику, потеряв свою длинную седую бороду и представ перед удивленными зрителями с растрепанной седой шевелюрой Лира и с тщательно причесанными серенькими бачками. Летом Александр Иванович ездил вместе с труппой в Боржом, где спектакли ставились перед боржомскими дачниками в маленьком летнем театре. Здесь, в Боржоме, Пальм написал новую комедию «Наш друг Неклюжев». Осенью он взял чемодан со всеми начатыми работами и уехал в Петербург. Сюжет новой комедии подсказала Пальму нашумевшее в начале года дело Юханцева. Юханцев, кассир банка, запустив руку в банковскую кассу, вел разгульную жизнь и растратил 2 миллиона рублей. В комедии есть один персонаж, чиновник, сотрудничающий в местной газете, который рассказывает: «На днях еще где-то банк лопнул. Представьте, что месяц то крах. То есть я вам скажу, так воруют, что скоро и воровать будет нечего, кроме бланковой бумаги, да и ту мышь съедят». Как сказал на процессе Юханцева его адвокат Жуковской, в нелепом общественном строе все печально и смешно, а все смешно и печально. Выдуманный Неклюжев действительно похож на реального Юханцева, скажем точнее, на образ его, нарисованный адвокатом. Он любит жить на широкую ногу, не задумывается о тех, кого разоряет своими растратами, и в то же время он не чужд человеческих порывов. Смысл комедии очень точно изложил в статье, подписанной его постоянным псевдонимом «Театральный нигилист», издатель петербургского листка «Соколов». Кассир служит в банке и ворует. Ворует и мотает. И никому до этого нет дела. Ни тем, которым вверены суммы банка, ни тем, которые помогают Неклюжеву ухлопывать чужие денежки. Но вот Неклюжев попался. и все вокруг и около злорадствуют, отплевываются.